11 апреля 1865 года Александра Николаевича разбудили в 6 часов утра и доложили, что царевич слабеет. В тот же день Николай Александрович умер, а 16 апреля гроб с телом наследника был перенесен на фрегат Александр Невский, который 28 числа того же месяца прибыл в Петербург. Воспитатели и учителя вспоминали о великом князе Николае Александровиче как о прелестном юноше, с образованным умом, с горячим любящим сердцем, веселым, обходительным, принимавшим во всем живое участие. После смерти наследника один из его учителей, Чичерин, написал: «В этой ранней могиле были похоронены лучшие мои мечты и надежды, связанные с благоденствием и славой Отечества. Россия рисковала иметь образованного государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности. Провидение решило иначе. Может быть, нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя». Наследником же престола был объявлен великий князь Александр Александрович. Роковое для жизни императрицы впечатление произвели на нее и измена мужа, о которой речь, как мы и обещали, пойдет ниже, и многочисленные покушения народников-террористов на его жизнь. В своей сумме эти события не позволили ей ни оправиться от болезни, ни забыть о бедах и горестях, свалившихся на ее плечи. Ей ничего не оставалось, как только повторить что-то вроде: «Больше незачем жить, я чувствую, что это меня убивает. Знаете, сегодня убийца...» Соловьев, примечание автора, травил его, как зайца. Это чудо, что он спас. К 1880 году Мария Александровна превратилась в собственную тень, или, как предпочитали выражаться придворные, стала воздушной. Она вставала только за тем, чтобы совершить утренний туалет, и изредка поднималась к обеду в кругу семьи. 17 февраля 1880 года у нее случился очередной приступ болезни, который оказался настолько силен, что императрица впала в летаргическое состояние и даже не слышала взрыва, произведенного в Зимнем дворце Степаном Халтуриным. Иными словами, с середины 1860-х годов жена физически не могла в полной мере оставаться опорой, помощницей и утешительницей императора. 22 мая 1880 года Мария Александровна скончалась. Незадолго до этого она просила, чтобы ей дали умереть в одиночестве. «Не люблю я этих пикников возле смертного одра», — так больная в последний раз выразила свою приверженность к уединению и покою, которых она была столь долго лишена. Обожание Александром II, супруги, или точнее уважение к ней на протяжении всей ее жизни, оставались неизменными, однако они все больше напоминали заученный раз и навсегда ритуал. Утром бесстрастный поцелуй, дежурные вопросы о здоровье, о поведении и учебных успехах детей, беседа на родственно-династические темы. Днем совместное участие в парадах и церемониях, позже визиты к родственникам или выезд в театр, обязательно чай вдвоем или в обществе детей. Но ночи они проводили раздельно, чувственность давно ушла из их отношений. Сыновья и дочери приносили императору много радости. Он любил проводить время в семейной обстановке, играть с детьми, но, к сожалению, располагать собой в полной мере он не мог. Первыми это почувствовали старшие сыновья. «Папа теперь так занят, — говорил маленький Николай Александрович, — что он совершенно болен от усталости. Когда дедушка был жив, он ему помогал, а папа помогать некому». Брату вторил великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III. «Папа мы очень любили и уважали, но он по роду своих занятий и заваленной работы не мог нами столько заниматься, как милая, дорогая мама». Подрастая, царственные дети приносили родителям, как водится, не только радости, но и неожиданные заботы. Весной 1864 года великий князь Александр Александрович влюбился во фрейлину матери Марию Мещерскую. Александр II гневался и ругал сына за неразумие, но не мог не вспомнить о своем былом чувстве к Ольге Калиновской, Уж слишком явственными оказались параллели в неразумности поведения сына и отца. Великий князь, уж тогда отличавшийся редким упрямством, заявил, что отказывается от возможных претензий на престол, поскольку не хочет расставаться с любимым. Император растерялся и, не сумев найти сколько-нибудь убедительных аргументов против чувства сына, воспользовался своим положением самодержавного владыки. «Что ж ты думаешь?» — заявил он. «Я по доброй воле на своем месте. Разве так ты должен смотреть на свое призвание? Я тебе приказываю ехать в Данию, а княжну Мещерскую я отошлю». Семейные неурядицы, хотя они и случались достаточно редко, мучили и изводили Александра Николаевича. Впрочем, будем беспристрастны. Он и сам зачастую оказывался причиной этих неурядиц, есть не сказать сильнее. Его последняя любовь, практически разрушившая законную семью, была, безусловно, чувством сильным, высоким, но для династии весьма неприятным и даже опасным. Когда все это началось? Может быть, в 1859 году, когда впервые после окончания Крымской войны Александр II решил провести крупные маневры на Украине? Определившись с датой и точным местом маневров, император принял приглашение князя и княгини Долгоруких посетить их имение Тепловку, расположенную в окрестностях Полтавы, где должны были состояться учебные баталии. Род Долгоруких вел свое начало от Рюриковичей, то есть был весьма знатным и состоял в отдаленном родстве с царской фамилией. Первой реальной исторической личностью в этом роду являлся князь Михаил Черниговский, замученный в Золотой Орде в 1248 году. Во времена более близкие и цивилизованные, скажем, в конце XVII, начале XVIII века, самым заметным представителем рода Долгоруких стал князь Алексей, один из любимцев Петра I. Отцом будущего предмета любви Александра II Екатерины оказался отставной капитан гвардии Михаил Долгорукий, а матерью Вера Вишневская, богатейшая украинская помещица. Правда, к концу 1850-х годов богатство семейства Долгоруких было уже в прошлом. Тепловка, последнее их пристанище, оказалась заложенным и перезаложенным. Заниматься хозяйством глава семьи не хотел, да и не знал, как за это взяться, а у Долгоруких подрастали 4 сына и 2 дочери, которых приличие требовали пристроить одних в гвардию, других в Смольный институт благородных девиц. Здесь, в Тепловке, состоялась первая встреча Александра II, которому к тому моменту исполнилось 41 год, и 13-летней княжны Долгорукой. Французский посол в России Морис Палеолог, со слов очевидцев, позже восстановил картину этой встречи. В один прекрасный день, отдыхая в Тепловке, император расположился на веранде, где к нему подбежала девочка. «Кто вы, дитя мое?» — спросил ее Александр Николаевич. «Я Екатерина Михайловна. Мне хочется видеть императора», — ответила та. Искреннее любопытство прелестной девочки растрогало монарха. Он дружески побеседовал с ней, а затем серьезно поговорил со старшими Долгорукими, пообещав уладить финансовые проблемы семейства. Действительно, Александр II посодействовал вступлению братьев Долгоруких в петербургские военные учебные заведения, а сестер в Смольный институт, причем обучение переехавших в столицу 6 Долгоруких вело за счет государя. 4 года спустя князь Михаил умер, и чтобы оградить патронируемое семейство от кредиторов, Александр Николаевич взял Тепловку под императорскую опеку. Отметим, что и эта мера не помогла Долгоруким вернуть свое былое состояние. Их мать, княжна Вера, переехала в Петербург, где купила весьма скромную квартиру на окраине города. Это было все, что она могла себе позволить. Весной 1865 года император по традиции посетил Смольный институт, послав предварительно, как было заведено истори, роскошный обед для всех воспитанниц и преподавателей института.